Глава 30. Дорога домой проходит в напряженном молчании. В голове рой вопросов. Но, боже, как же страшно их озвучивать. У нас серьезно? Есть во мне хоть что-то для него особенное? К чему ведут эти отношения? И самое странное, почему я? Так мало времени, еще слишком рано для сложных вопросов. Иногда мне кажется, что я не просто временное развлечение. Но чаще не понимаю, как Руслан ко мне относится. А спрашивать в лоб слишком боязно. Да, я трусиха. Но он не дал мне ни единого шанса думать о себе как-то иначе, чем об увлекательном приключении без обязательств. Мы никогда не обсуждали наши отношения, не строили планов на будущее. Да и тесное общение сводится всего к 3 неделям. Конечно, я не имею права задавать все эти вопросы. Слишком рано для таких вопросов. Но это не значит, что меня они не волнуют. Как всякая женщина, я хочу понимать, какие у мужчины планы. Но вместо того, чтобы говорить о главном, я тупо пялюсь в окно. «Расскажешь, какая муха тебя укусила?» – спрашивает Руслан, закрывая двери квартиры. Меня разрывает от ревности и неозвученных вопросов. Но я просто не могу предъявлять ему претензий. У меня нет прав, нет власти над ним. Кто я для него? Временная попутчица? А потом он уйдет к той красавице в золотом платье и забудет обо мне. Да, так и будет. Я уверена в этом. Она идеально ему подходит. Пожалуйста, больше не бери меня с собой на такие вечера. Выплевываю. Это совсем не то, что я хотела сказать. И вечер тут ни при чем. Все дело в моих страхах, которые я не смею озвучить. Тебе не понравилось? Приподнимает он бровь, идет к столу, наливает себе выпивку в стакан и выпивает залпом. Я там чужая, и все это видят. Мужчина налил себе еще, сделал маленький глоток. Им плевать, Настя, говорит мужчина, ослабляя галстук бабочку небрежным жестом. Поверь, эта публика думает только о себе. Он отставил стакан в сторону и подошел ко мне. Бесцеремонно спеленав меня руками, уложив ладонь на ягодицу. Внутренний огонь, который вспыхивает во мне от каждого прикосновения этого мужчины, ярко отозвался, впрыскиваясь в кровь раскаленным железом. Как же трудно что-то обсуждать, когда он так близко. Особенно теперь, когда его губы нашли чувствительное местечко на шее, а влажный язык бесцеремонно прошелся по мочке уха. Нет, не сейчас. Я должна быть сильной, хотя бы раз. Вздрагиваю, дергаю руками, освобождаясь из цепкого капкана его рук. Делаю 2 шага назад, пытаясь увеличить между нами дистанцию. Зачем ты говоришь мне все это? Делаю еще шаг назад и заглядываю в серые глаза. В них по-прежнему лед. Наверное, этого никогда не изменить. Весь он соткан из холода и невозмутимого спокойствия. Потому что это правда. Короткая фраза, сказанная хорошо поставленным голосом. И почему я думаю о таких мелочах в столь ответственную минуту? Наверное, потому, что я никогда не считала себя ровней этому человеку. Как бы ни сокращалась между нами дистанция, я никогда не могла отделаться от мысли, что мы из разных миров. Это не может быть правдой, выдыхаю устало. Не может же он не замечать, насколько мы разные. Моя мама сказала бы, что мы из разного теста. И она была бы чертовски права. будто я могу поверить в то, что для него мое положение в обществе не имеет значения. Всем все равно? Не думаю. А ему все равно? Конечно же, нет. Мужчина нервно провел рукой по волосам, выдавая волнение. Но почти тут же взял себя в руки и, повернувшись, уже сияет в привычном спокойствии. «Ты нужна мне!» Важные слова, сказанные холодным тоном. В устах любого другого мужчины они бы прозвучали убедительнее. С ним же все сложно. Я никак не могу отделаться от мысли, что все происходящее между нами – это нелепая игра. И мы оба не понимаем, каким может быть итог. Мы просто увлеклись, пытаясь отвлечься от своих проблем. «Нет, тебе нужна не я», – заключаю с болью в голосе, – «а совсем другая женщина». «И какая же?» – хохотнул мужчина как-то нервно. Арктический взгляд впился в мое лицо, а на скулах заиграли желваки. «Какая-то твоего круга!» Мой голос противно зазвенел на последнем слове. Самый страшный страх, который мучает меня все последние недели, вырвался на свободу в этом почти вопле. Руслан подошел ко мне настолько близко, что лацкан его пиджака касается ткани моего платья. Не касаясь, он смотрит сверху вниз, давит властной аурой. Колени подгибаются, и хочется вжать голову в плечи. Если еще утром этот мужчина был почти своим, родным, то сейчас передо мной снова глыба льда, которая пугала до ужаса все годы, что знаю его. Испуганно заглядываю в холодные глаза, пытаясь отыскать там теплые чувства. Но нет, этот мужчина не умеет любить. Он просто имеет меня, потому что может это делать. «Раздевайся!» Звучит холодный приказ властным тоном. Послушно тянусь к застежке на спине, расстегиваю ее дрожащими руками. Стягиваю платье с плеч, оно падает на пол. Мужчина скользит взглядом по обнаженной груди, сглатывает. Белье тоже. Следующий приказ. Кожу покалывает. Соски напряглись, отвердев. Мое тело давно принадлежит ему, и это нельзя отрицать. Я превратилась в куклу, игрушку, с которой он может делать все, что захочет. И даже упрека в ответ не получит, потому что я безропотно приму все, что придет ему в голову. Послушно снимаю трусики и поднимаю взгляд. Серые омуты загорелись опасным блеском. Наверное, мне нужно быть осторожнее, не позволять помыкать мной. Но я, как под гипнозом, просто вглядываюсь в зрачки, которые на глазах становятся все темнее. Не церемонясь, мужчина подхватывает меня под ягодицы, усаживает на стол. Бутылки с выпивкой и посуда летят на пол с громким звоном, разбиваясь в трепезги, вздрагиваю, вскрикнув от испуга. Но, кажется, мужчину моя реакция только забавляет. Язвительная усмешка кривит его губы. Он вклинивается у меня между ног, впивается губами в нежную кожу на груди, втягивая сосок. Всхлипываю, выгибаясь ему навстречу. Мне хочется большего, хочется касаться его. Обхватываю голову мужчины, на что тот отвечает резким перехватом моей руки. А раньше ему нравилось, когда я так делаю. Но в этот раз он запрещает мне даже такую малость. Поднимает голову, испепеляя взгляда. Зрачки стали совсем черные. Черты лица заострились. Яркой вспышкой остатки разума озаряет здравая мысль о собственном спасении. Но она тут же гасится огненным жаром, отравляющим кровь и заставляющим подчиниться. Глядя мне в глаза, мужчина расстегивает брюки, спускает их вместе с бельем. Обхватив мои бедра, он дергает меня к себе, устраивая так, как ему удобно. Резко входит, почти до боли, разгоняя возбуждение по телу. Вскрикиваю, закатив глаза и опускаясь спиной на стол. Холодная поверхность обжигает разгоряченную кожу, а горячие руки на моих бедрах впиваются раскаленным железом, сжимая нежную кожу до боли. Руслан опускается сверху, наклоняясь к моему уху. «Никогда не говори со мной таким тоном!» Шипит он, вызывая леденящий душу страх. Инстинктивно сжимаюсь, сладость момента сменилась горечь. И когда мужчина начинает двигаться, я почти ничего не чувствую. Это даже не секс, а показательное выступление. Если я нужна ему только для этого, то как убедить себя, что меня это устраивает? Послушно жду окончания пытки, изо всех сил сдерживая рвущиеся слезы. Мужчина замер, хрипло застонал мне в ухо. Хочется оттолкнуть его и не хочется одновременно. Пусть ему все равно, но для меня все иначе. Я размечталась, представляя его свои, а теперь слишком больно возвращаться в реальность. Никогда он моим не станет, потому что это невозможно. И самое ужасное, что я совершенно ничего не решаю. Есть только он и его планы, его желания и фантазии. Это понимание отравляет, вызывает чувство брезгливости к самой себе. Еще никогда за все время, что мы вместе, я не чувствовала себя настолько безвольной и слабой. Не знаю, как вернуть себе чувство собственного достоинства. Но я точно знаю, что именно такой, раздавленный и покорный, нужна этому человеку.